Глава третья. Спустя минуту рев повторился, но уже ближе. А с ним и шум ломаемых веток и стволов деревьев. По крайней мере, иначе такой треск не объяснить. Уже видны верхушки качающихся пальм в глубине леса. Похоже, что-то огромное, ревущее и очень злое движется прямо на меня. Без энтузиазма взглянул на рогатку. «Вот зараза! К черту конспирацию!» Гаврюша появляется как раз в тот момент, когда неизвестный монстр буквально вываливается из леса, круша на своем пути несчастные кусты, бамбуковые стволы и пальмы. Перед тем, как запрыгнуть на спину Хагера, быстро нагнулся и зачерпнул горсть гальки. Мощный взмах крыльев, я в недосягаемости местного убийцы новичков. Вижу, как перья на загривке Гаврюши встают дыбом. «Как тебе песочница, малыш?» – хлопаю Хагера по широкой спине. «Ты уж прости, что я втянул нас во все это». Но он меня не слышит. Все внимание летуна обращено на громадную зверюгу, что выскочила на пляж и вертится на одном месте, словно ужаленная. «Понимаю твое настроение», – шепчу я, внимательно рассматривая монстра. «Посмотреть есть на что». Высота в холке – два человеческих роста, не меньше. Массивное туловище, прямоугольная, слегка вытянутая башка, широкие лапы, толстая безволосая шкура, длинный крокодилий хвост, изогнутые клыки. Похоже, дизайнеры особо не мудрили. Взяли крокодила, вепря, слона и носорога и наугад перемешали несчастных животных в своем адском редакторе. В итоге получился жуткий мутант. И как прикажете воевать с таким экземпляром, да еще и рогаткой? Кстати, а чего это он так бесится? Вертится на одном месте, подпрыгивает. Пару раз завалился на бок. То место, где я стоял несколько секунд назад, уже похоже на перепаханное поле. И, что характерно, он, похоже, меня вообще не видит. Я даже в его агрозону не попал. Тогда в чем дело-то? «Малыш, а ну-ка, на пару метров ниже!» Хагер удивленно скосил правый глаз в мою сторону. Мол, ты серьезно? Или это шуточки у тебя такие? Но приказ выполнил, как всегда, оперативно. Когда спустились пониже, все стало ясно. Зверю было не до меня, потому как его самого атаковали. Причем, должен заметить, довольно успешно. Нападавшие выглядели необычно. Собственно, как и все в этой так называемой песочнице. Худые обезьяньи тела, грязно-серая безволосая кожа, длинные лапы, руки, короткие ноги. В общем, неприятные ребята. Особенно мне не понравились их головы. Помнится, довелось побывать в гостях у одного моего клиента. Так вот, у него в кабинете стоял большой аквариум, в котором плавали пираньи. Была у этого господина одна неприятная особенность. Он любил наблюдать за реакцией гостей во время кормежки своих рыбок. Должен заметить, что я не любитель подобных зрелищ, но пришлось в тот день потерпеть. В данную минуту, наблюдая за атакой лысых обезьян, словил себя на мысли, что испытал легкое чувство дежавю. Те же зубастые рыбьи головы, те же резкие отрывистые движения. Любопытно. Что повлияло на творческий процесс создателей фауны этой локации. «Гаврюша, спустись пониже, они нас все равно не видят». Хагер выполнил команду, и я, наконец, смог разглядеть происходящее более детально. Пока рассматривал местных уродцев, система просвещала меня, кто есть кто. Гиганта разработчики обозвали просто и без затей – топотуном. С рыбоголовыми еще проще. Болотники. Согласно описанию в системной справке, топотун – самый большой моб в этой местности. А вот болотники, несмотря на высокий рост, самые опасные. Потому как очень быстрые и хитрые. Кроме того, всегда нападают стаями. Уровни местных монстров заставили в который раз задуматься, не ошибся ли я дверью. Болотники – все как один 20 уровня, а топотун 30-го. Да. С таким же успехом я мог бы полетать и над ничейными землями. Что-то тут не так. Явно не так. Пока занимался самокопанием, обезьяноподобные карлики постепенно брали верх над громко ревущим гигантом. Я насчитал 10 особей. Шустрые, атакуют продуманно. Видимо, не впервой им охотиться на таких зверюк. Пятеро намертво вцепились в спину топотуна и пытаются прогрызть толстую кожу и мышцы, защищающие позвоночник. Остальные вертятся у колоннообразных ног, громко вереща и клацая острыми зубами. Даже мне, человеку, далекому от охоты, ясно, отвлекают внимание. Здоровяк заметно подустал, но все еще пытается достать юрких поганцев длинными клыками. Получается, это у него слишком медленно. Как по мне, так лучше вообще не делать лишних движений, беречь силы. Либо снова заскочить в лес. Там карликам будет сложнее среди веток. Но, похоже, при создании интеллекта топотуна разработчики здорово сэкономили. Постепенно грозный рев гиганта изменил тональность. Уже больше похоже на жалобный вой. Видимо, кто-то из болотников все-таки добился желаемого. Вон как все радостно заверещали. Не знаю, что подвигло меня на дальнейшие действия. Может, беспомощный вид этого увольня, а может, все дело в мерзком верещании лысых, плюс неприятные воспоминания из прошлой жизни. Это уже не важно. Я атаковал. Когда камешек оказался в кожитке, меня ждал первый сюрприз в виде приписки ярко-алыми буквами. Внимание! В действие вступает ограничение «Атака с воздуха». Общий урон по наземным целям уменьшается на 20%. Набирайтесь опыта, становитесь сильнее, и вы увидите, как все изменится. Вот так номер. Это что же получается? Выходит, нам с Гаврюшей подрезали крылья? Сперва даете детское оружие, потом переносите в странную песочницу, и на закуску еще и вот это. Издевательство какое-то. Спокойно, Олег, возьми себя в руки. Давай рассуждать логически. Предположим, с рогаткой все образуется. И в будущем, на что очень надеюсь, она будет разить врагов не хуже какого-нибудь эльфийского лука. Что касается песочницы, с этим разберусь, когда выйду из игры. Вряд ли это нормально, когда новичок начинает игру в локации с монстрами в 20 раз превышающих его уровень. А вот ограничение, если успокоиться и подумать на холодную голову, выглядит как раз логичнее всего упомянутого ранее. Я сейчас на нуле, отсюда и ограничение. Короче, из всего этого следует, если придерживаться мнения о логичности игровой механики, меня ждет еще много открытий и неприятных сюрпризов. Пока приходил в себя от внезапно нахлынувшей информации, топотун доживал последние мгновения своей цифровой жизни. Понятное дело, через определенный отрезок времени, согласно игровому расписанию, он возродится снова, но это уже произойдет позднее и без моего участия. Сейчас же не время и не место размышлять о том, что будет в будущем. Надо действовать. Как бы глупо это ни звучало, если сейчас не помогу топотуну, еще долго буду жалеть об этом. Гаврюша, покружи-ка над ними. Только не спеша, дай нормально прицелиться. Большим и указательным пальцами охватываю кожиток. Жгут плавно растягивается, рука замирает у правого глаза, прицеливаюсь. Цель давно найдена. Это особо рьяный болотник, что вгрызся в шею гиганта, заливая того алой кровью из прокушенной артерии. Перед тем, как разжать пальцы правой руки, коротко улыбнулся внезапно осенившей меня мысли. Забавно, а ведь рогатка – это единственное оружие, с которым я маломальски умею обращаться, причем с самого детства. Округлый камешек рванул к своей цели неожиданно мощно. От зажатой в ладони рукояти к плечу прошла короткая вибрирующая волна. Ого! Вот такого у меня в детстве точно не было. Резкий хлопок, как на том видео из интернета, и мелкого поганца словно ветром сдуло с шеи гиганта. Содержание системного сообщения было еще одним сюрпризом. Вы совершили нападение на болотника 20 уровня. Вы нанесли урон 40. Бой продолжается. 40 единиц? Это откуда столько? Ведь в показаниях при заряде было меньше единицы. Существенного вреда карлику с его резервом я не причинил, но 40 пунктов урона для меня нулевого – это перебор. В чем причина? Стоп! А ведь я знаю, в чем дело. Я ведь не просто нулевой. Показатели моей амуниции – вот где собака зарыта. 116 единиц силы от комплекта отражения в действии. И это при ограничении в 20%. Конечно, стоя я сейчас там, на песке, мой противник быстро разобрался бы со мной. Но я предпочитаю отдать существующую долю урона в обмен на безопасность, которую обеспечивает мне Гаврюша. Кстати, согласно описанию характеристик, система четко дает понять. Маунт будет получать проценты от полученного мной опыта, и при этом не отнимая его у меня. К слову, та же история с Шалуном. Так что будет правильным ходом вызвать и его тоже. Пусть пока сидит на шее у Хагера и набирается ума-разума. Гурон появился на моем плече и тут же быстрым скачком оказался на голове своего другана. На меня ноль внимания. Понятное дело, шоу внизу намного интересней. Моя атака не осталась незамеченной. Болотники теперь знали о нашем присутствии. Тот, которого сбил с шеи топотуна, похоже, был злее всех. Даже попытался подпрыгнуть вверх несколько раз. Кстати, прыжки довольно внушительные. Если он додумается сделать то же самое со спины гиганта, может и достанет. Так что даю Хагеру команду набрать высоту. Задние ноги колонны топотуна подкосились, что было встречено радостным визгом болотников. На мгновение они забыли обо мне и ринулись всей стаей на замершего гиганта. Зря они так. Мой второй камешек попал точно меж глаз самого активного. Он как раз подбирался к горлу бедняги. Вы совершили нападение на болотника 20 уровня. Вы нанесли урон 35. Бой продолжается. Громко визжа, рыбоголовый шлепнулся на землю. В тот же момент, к моей радости и чего греха таить удивлению, в дело вступил топотун. Резкий взмах огромной башки, и лысая тварь поломанной куклой замирает на песке. Все. Минус один. Следующее сообщение очень порадовало. Бой нападения на болотника 20 уровня закончен. Вы получаете опыт. Внимание, достижение. Поздравляем! Вы получили достижение «Маленький да удаленький». Ваша награда – физический урон увеличивается на 2%. Шанс получить знания в бою увеличивается на 1%. А вот и еще одно различие между работягой и остальными аккаунтами. Теперь я могу получать достижения. Читал на форумах об этом, несомненно, очень важном феномене. Если опустить лирику и оставить только факты, я бы отнес достижение к еще одной мистерии Зазеркалья. Никто толком не может сказать, сколько всего видов их есть. Конкретной таблицы тоже нет, как и какой-то определенной классификации. Одно ясно – вещь очень капризная и непредсказуемая. Как еще говорят местные старожилы, рандомная. Вид зеленой шкалы постепенно растущего опыта как у меня, так и у моих братьев меньших, здорово обнадежил. Значит, все делаю правильно. Кстати, за первый выстрел опыт я не получил. Вся соль в концовке атаки. Нападения на монстра недостаточно. Бой нужно еще и завершить, более того, только победой. Проигравшим опыт не начисляется. Так что, если топотун умудрится прихлопнуть моего первого болотника, будет очень даже отлично. Потеря сородича показала карликам, что противника еще рано списывать со счетов. Я же, в свою очередь, сделал себе зарубку в памяти. От гиганта держаться как можно дальше. Одним ударом прибить монстра с 1000 пунктов жизни – это не шутки. Воспользовавшись замешательством зубастиков, топотун с трудом, но все-таки поднялся на все четыре ноги и побрел в сторону леса. Правильно, там среди веток этим гадам будет сложнее с тобой справиться. Судя по песклявым выкрикам, рыбоголовым такой поворот событий по душе не пришелся. Атака поганцев возобновилась с еще большим рвением. «Это хорошо, что вы ко мне спинами повернулись». Мощный хлопок жгута, и Акатош, словно разъяренная пчела, впивается в затылок моего первого болотника. Он как раз карабкался по задней ноге спешно удаляющегося зверя. Этот камешек был самым крупным из моей коллекции. Снял 5 десятков единиц жизни. Топотун, будто почуяв мою поддержку, резко развернулся. Его левая нога с громким «чвак» утрамбовала глубоко в песок раненого мной карлика. -2. Вижу, как шкала опыта уже заполнена наполовину. Отлично. Продолжаем в том же духе. У раненого зверя словно второе дыхание открылось. Вон как разошелся. Еще 2 болотника минус. И откуда у парня столько прыти? Коротышки, за несколько минут потерявшие почти половину своего отряда, продолжали атаковать, но уже без должного оптимизма. Все-таки 6 – это уже не десяток. Кроме того, кажется, мой первый болотник заправлял в их шайки. Вон как бестолково пошли в атаку. За что и поплатились еще одной жизнью. 5-й умер в зубастой пасти топотуна, так и не сумев добраться до горла. Выцеливаю самого активного. Он, похоже, пытается как-то организовать сородичей. Надо отдать должное этим ребятам. Потеряв 5, они продолжают пытаться победить. Громкое «фыррррр» сообщает об еще одном выпущенном из моего метателя камне, а раздраженный визг о том, что он достиг цели. В этот раз системка расщедрилась лишь на 20 единиц урона. Видимо, все дело в маленьком размере снаряда и расстоянии, с которого был произведен выстрел. Но топотуну хватило и этого. 4 болотников, оставшись на мгновение без командования, враз потеряла еще 2 бойца. Все, теперь нас, условно, 4 против 3. Мы в большинстве. Не успел я обрадоваться такому знаменательному событию, как вдруг мой союзник оступился. То ли сыграла свою роль огромные потери крови, то ли просто банальная невнимательность. Это уже не важно. Под аккомпанемент радостного визга зверь падал на песок. Коротышки, весело размахивая лапами, ринулись вперед. Не знаю, что это было со мной. То ли злость на то, что не смогу никак помочь гиганту, то ли чувство обиды за партнера, за то, что так бездарно подставился как раз в тот момент, когда победа уже была практически в кармане. Не знаю. Практически на одном дыхании выпустил все свои снаряды, благо целиться не надо было. Лысые карлики находились друг от друга на расстоянии вытянутой руки. Понятное дело, мои окатыши для монстров такого уровня, что комариные укусы. Но они сделали свое дело. Топотун все-таки смог меня удивить. Быстрым рывком он поднялся на 2 лапы и опрокинулся на подбежавших слишком близко врагов. Все. Будто прихлопнул ладонью сразу несколько комаров. Внимание! Вы получили уровень. Текущий уровень 1. Ваша награда – знание, 10 единиц. Текущее значение – 10 из 40. Внимание, достижение. Поздравляем! Вы получили достижение 1 в поле воин. Ваша награда. Защита от физического урона увеличивается на 1%. Шанс оглушить соперника в бою увеличивается на 1%. Ну что, ребятки, с почином нас! Система исправно выдала Гаврюше и Шелуну причитающийся опыт. Растем, и это здорово. Погладив Гурона по голове, говорю. Знаете, а мне начинает нравиться эта песочница. Сделав несколько кругов над замершим телом топотуна, Хагер пошел на снижение. Даю команду сесть рядом с первым поверженным. Кстати, эти товарищи вблизи еще уродливей. А этот невыносимый запах тухлой рыбы – гадость. Видимо, мой мозг начинает шалить. Глядя на тело болотника, понимаешь, что с психикой дизайнеров не все в порядке. Этакий недоразвитый мутант, который, казалось бы, еще вчера был рыбой, но по какой-то причине трансформация остановилась, и в мир зазеркалья пришел очередной уродец. Пересилив позывы рвоты, останавливаюсь в шаге от тела карлика. Нагибаюсь. Так-с, что тут у нас? Моя первая награда, или как еще здесь говорят, лут. Вы получили глаз болотника, 1 штука. Зубы болотника, 3 штуки. Слизь болотника, 1 штука. На удивление, все прошло, скажем так, стерильно. Не пришлось копаться в останках этой недоразвитой полурыбы. Система сделала все за меня. Как только я дал согласие на поднятие предметов, они тут же оказались в ранце, а тело болотника начало постепенно исчезать. Ну, хоть это радует. Даже не представляю, как бы справился не будь этой функции. После осмотра других 6 тел, кроме зубов, слизи и прочей гадости, моя сокровищница пополнилась несколькими пузырьками с ядом болотника. Остается надеяться, что все это добро имеет какую-то ценность. Так, 7 обобрал. Осталось еще 3. Кстати, если бы Глеб не помянул о том, что обязательно нужно собрать лут, я бы прошляпил весь этот процесс. Нет еще такой привычки, но это дело поправимое. Теперь придется часто этим заниматься. К замершему на песке топотуну приблизился с опаской. Вдруг учудит чего. Останавливаюсь в 5 метрах от гигантской туши и понимаю, что, по сути, мое вмешательство в драку было излишним. Гигант был обречен с самого начала атаки. В местах укусов, оставленных зубами болотников, края плоти чернели на глазах. Видимо, я сейчас наблюдаю действие яда, что лежит у меня в сумке. Тело бедняги бьет мелкая дрожь. Еще дышит. Широкое бочкообразное брюхо вздымается и опадает. Удивляюсь, как он вообще смог так долго продержаться. Красная шкала жизни колеблется на отметке 80. Видимо, какой-то внутренний резерв не дает зверю спокойно умереть. Поднимаю голову вверх. Может, хватит издеваться над животным? Но меня никто не слышит. А если все-таки кто и слышит, то наверняка сидит и смеется надо мной. Ладно, потерпи, дружище, шепчу я, опуская руку в песок. Сейчас все закончится. Думаю, этот подойдет. Крупный окатыш заметно тяжелее тех, что я использовал ранее. В кожитке он смотрится нелепо и громоздко, но это не важно. Мне не до церемоний. Главное, чтобы система его опознала как пригодный к стрельбе. Есть. Малый карманный метатель заряжен. Снаряд – морская галька. Пригодность – да. Дальность – плюс 0.1. Скорострельность – плюс 0.1. Меткость – плюс 0.1. Урон – плюс 3.6, плюс 4.8. Вот и хорошо. Для выстрела с 2 шагов меткость, дальность и уж тем более скорострельность ни к чему. Натягиваю жгут. Топотун лежит, не открывая глаз. Конвульсии участились. Пора. Мощный хлопок, и система сообщает радостные новости о получении уровней, достижений, наград. Только я их не читаю. Настроение не то. Ты свободен, здоровяк. Машинально, не глядя, даю согласие на размещение лута в сумке. Не знаю, сколько еще я предавался бы унынию, но зазеркалье – это не то место, где есть время на такие глупости. Грозное шипение Гаврюши заставило резко обернуться. Все, что успел заметить перед тем, как погас свет, это мутные рыбьи глаза.